Голос окраин, сука. Голос окраин, сука. Айоу. Раз, два. Это би-би-би. Всем недорэперам Российской Федерации. Посвящается. Ну, и меня, конечно. Айоу. Раз, два. Голос окраин, сука. Голос окраин, сука. Голос окраин, сука. Голос окраин не пищит, заполняет души. Твой андеграунд весь трещит, ты сам-то послушай. Я вливаюсь в батл рэп, просто убийца, сука. Твой отел хует, твой рэп мы пустили по кругу. Голос окраин не пищит, заполняет души. Твой андеграунд весь трещит, ты сам-то послушай. Я вливаюсь в батл рэп, просто убийца, сука. Твой отел хует, твой рэп мы пустили по кругу. Я раскачаю ваши тачки, разорвав сабы. Мой андеграунд, как вирус, разойдется в толпы. Я заполню ваши головы музыкой улиц, и в каждом плеере услышат мой убойный стиль. Хотел флоу, хотел андеграунд пожестче, ты рад. У твоей тёлки теперь дырка больше. Этот трек поместят в зону карантин с пометкой «Осторожно, убойный стиль». Голос окраин не пищит, заполняет души. Твой андеграунд весь трещит, ты сам-то послушай. Я вливаюсь в батл рэп, просто убийца, сука. Твой отел хует, твой рэп мы пустили по кругу. Голос окраин не пищит, заполняет души. Твой андеграунд весь трещит, ты сам-то послушай. Я вливаюсь в батл рэп, просто убийца, сука. Твой отел хует, твой рэп мы пустили по кругу.